«Пусть так. Первое, чего нам надо добиться», — Флар озорно улыбнулся, — «чтобы твои фермеры прекратили поджаривать и поливать кислотой наших спасителей». На обветренном лице Андемона промелькнули негодование и растерянность. Но они быстро сменились усмешкой. Мастер понял, что Флар подразнивает его. «Только подумай обо всех исправлениях в записях, которые мне придется сделать», — пожаловался орфист. «У меня пересыхают в горле, как только я это представлю». Он печально уставился на свою пустую флягу. «Это, несомненно, призыв выпить», — заметила Лесса, одарив орфиста долгим взглядом. Она подхватила Андемона под руку и повела к выходу. «Такая честь для меня, госпожа, но я должен работать, должен начать исследование». Андемон попытался ускользнуть от хозяйки Бендена. «Но всего лишь один глоток», — вопросила Лесса, пуская в ход свою самую пленительную улыбку. Мастер-орфист запустил пятерню в свою шевелюру. Он явно не решался отказаться. «Только один глоточек, моя госпожа. Скрепим наш договор, что решает судьбы Перна», — провозгласил орфист загробным басом, приняв вид торжественный, важный и удивительно похожий на лорда Грожа из Форт-Холда. Они выбрались наружу. Андемон посмотрел сверху вниз на Лессу и нерешительно произнес: «Не сочти меня излишне любопытным, госпожа. Я хочу спросить, эта молодая женщина, Брекка, которая потеряла королеву, как она?» Лесса колебалась не дольше секунды. «Фнор может лучше ответить на твой вопрос. Он ее друг». Коричневый всадник догнал их и зашагал рядом. «Она еще нездорова. Понимаешь, гибель дракона ведет к страшному шоку. Но Брекка придет в себя. Она не из тех людей, которые кончают жизнь самоубийством». Мастер остановился и пристально посмотрел на Фнора. «Должно быть, ей сейчас очень тяжело». Лесса поймала взгляд Фнора и вспомнила, что он говорил о Холдерах. «Да, конечно, но потерянного не вернешь». «Я понимаю. Что же она будет делать теперь?» Слова медленно по одному слетали с губ Андемона. После короткого колебания он добавил: «Она родилась в нашей мастерской, и все мы. Ее будут любить и почитать во всех верах», — перебила мастера Лесса. «Брекка из тех редких людей, которые могут слышать любого дракона. Она всегда будет занимать высокое положение среди крылатых. Но если она захочет вернуться домой...» «Нет, этого мастера-фермер определенно не хотел. Брекка теперь принадлежит крылатым», — резко произнес Фнор, словно подчеркнув короткий отказ мастера. Лесса удивилась. Ей показалось, что цех не прочь забрать Брекку обратно. «Прости мою резкость, госпожа. Я думаю, ей будет трудно вернуться к простой жизни в мастерской». Внезапно голос его стал суровым. «А что с этой развратницей?» «Она жива». Ледяной тон вопроса Андемона эхом прозвучал в ответе Лессы. «Жива?» Мастер резко остановился, оттолкнул руку Лессы. Он был разгневан. «Она жива! Ей не перерезали горло, ее тело не...» «Она жива, мастер! Но разума у нее осталось не больше, чем у младенца. Она томится в тюрьме собственной вины. Крылатые никого не лишают жизни». Долгий, долгий миг Андемон пристально смотрел на Лессу, затем медленно кивнул. Склонившись в глубоком поклоне, он вновь предложил Лессе свою руку и повел ее к столу. Фнор не пошел за ними. Внезапно события этого дня словно разом навалились на него. Он почувствовал смертельную усталость. Фнор видел, как Лесса с Андемоном присоединились к гостям, сидевшим за главным столом. Лорды Лемоса и Телгара подошли к ним. Лайтл и юный Джексон с Рутом куда-то исчезли. Фнор решил, что Лайтл увез своего воспитанника в Руат. Коричневый всадник быстро направился к лестнице, ведущей в его веер, охваченный внезапным желанием увидеть Брекку. Кант распростерся на каменном ложе. Зрачки дракона слабо поблескивали, прикрытые внутренними веками. Когда Фнор вошел в пещеру, Плотная наружная мембрана затянула глаза коричневого.